В дни таких праздников достаточно взглянуть на лагуну, чтобы догадаться о том, что значит жизнь. Ранним утром здесь вверх пробивается обилие разнообразных звуков, очень тонко и отчетливо, как видишь вещи в перевернутый бинокль. Мы слышали колокола в городах и легкие мортиры, которые салютовали в гавани, украшенным гирляндами из цветов и листьев кораблям. Потом опять песнопения благочестивых толп, которые влачились к чудотворным иконам, и звук флейт, сопровождавший свадебное шествие. Мы слышали гомон галок около флюгеров, пение петуха, зов кукушки, звучание рожков, как трубят в них молодые охотники, отправляясь на охоту на цаплю из ворот замка. Так чудесно звуки доносились наверх, так карнавально, как будто бы мир был сшит из лоскутов плутовского наряда, но и хмельно, как вино, с утра пораньше. Глубоко внизу лагуну обрамлял венок маленьких городков со стенами и стенными башнями римских времен. Городки выделялись древними седыми соборами и замками эпохи меровингов. Между ними лежали зажиточные крестьянские хутора, над кровлями которых кружили стаи голубей, и поросшие зеленым мхом мельницы, к которым осенью семенили ослики с мешками зерна на помол. Потом снова крепости, угнездившиеся на высоких скальных вершинах, и монастыри, вокруг темного кольца стен которых в прудах для разведения карпов, как в зеркалах, отражался свет. Когда с высоты позиции мы глядели на эти местечки, как человек оборудует их для защиты, для удовольствия, для питания и молитвы, то эпохи перед нашим взором основательно перемешивались, и словно из отверстых гробов незримо выступали покойники. Они всегда близки нам там, где наш взор, полный глубокой любви, останавливается на издревле застроенном крае. И как в камне и бороздах пашни живет их наследие, так их верный дух предков царит в поле и ниве. За спиной у нас с севера примыкала компания. Она словно валом ограничивалась от лагуны мраморными утесами. Весной этот луговой пояс раскатывался, как высокий цветочный ковер, на котором медленно, словно плывя в пестрой пене, паслись стада крупного рогатого скота. В полдень они отдыхали в болотисто-прохладной тени ольх и осин, образовывавших на просторной равнине лиственные острова, с которых часто поднимался дым пастушьих костров. Там видны были широко рассеянные большие хутора с хлевом, амбаром и высокими журавлями колодцев, снабжавших водой водопои. Летом здесь было очень жарко и душно, а осенью, во время спаривания змей, эта полоса была как полупустыня, одинока и выжжена. На своем противоположном крае она переходила в болотистую местность, в зарослях которой уже не чувствовалось никаких признаков заселения. Лишь хижины из грубого камыша, какие возводятся для охоты на уток, там и сям возвышались на берегу темных болотных заводей. Да в ольхах были, как вороньи гнезда, сооружены потайные засады. Там уже господствовал старший лесничий. И вскоре начинала подниматься земля, в грунте которой пустил корни высокоствольный лес. По краям его длинными серпами еще выступали в ивовые полосы рощицы, которые в народе называли рогами. Это было пространство, которое взгляд мог охватить вокруг мраморных утесов. С их высоты мы видели жизнь, которая на древней почве развивалась, подобно ухоженному винограднику, и приносила плоды. Мы видели также и его границы. горы, где у варварских народов жила высокая свобода, однако без изобилия, а на севере — болота и темные земли, с которых угрожает кровавая тирания.